16 февраля, в день 75-летия со дня рождения великого генералиссимуса Ким Чен Ира, на имя высшего руководителя Ким Чен Ына поступило письмо от Ассоциации корейских граждан в Китае. Его адресант пишет: «Своеобразной политикой Сунь-Гунь генералиссимус Ким Чен Ир твердо отстоял служащий интересам народных масс социализм. Это бесценное наследие президента Ким Ир Сена. Превратил родину в военно-политическую державу, обладательницу ядерного оружия, страну, способную изготовить и запустить искусственный спутник Земли. И уготовил вечный фундамент процветания нашей страны и вечного счастья потомков. Вся его жизнь насыщена пламенной любовью к родине и нации, самоотверженным служением. Славные заслуги генералиссимуса Ким Чен Ира будут навеки храниться в сердцах всех корейцев и человечества, ярче славиться в истории процветающей социалистической Кореи». Маршал Ким Чен Ын благородным чувством преданности и морального долга перед полководцем Ким Чен Иром взвел его как вечного вождя нации Солнца и добивается того, чтобы славная жизнь и неуведомые заслуги полководца навеки остались бессмертными на родине. Работники Ассоциации корейских граждан в Китае и все корейцы в Китае крепко помнят слова маршала Ким Чен Ына о том, что нужно сделать что-нибудь в пользу прославления нынешнего года весьма знаменательным годом, открывающим новые переломные ситуации в деле самостоятельного воссоединения страны, и готовы всегда стоять в авангарде патриотического движения за великую национальную консолидацию и самостоятельное объединение Родины, отмечается в письме.